— обратился к нему шафер. «После того, как поможешь им с делом, дай этой женщине заглянуть в досье Monkey Ranch Software, пока не уехала. Она лучший специалист по психологическим портретам, которых мы приглашаем со стороны. Клянусь богом, ее выводы сильно тебе пригодятся». «Обязательно так я и сделаю», — мило улыбнулся Магоца. «Мы охотно делимся информацией с другими агентствами». Шафер слегка прищурился на колкость, развернулся и вышел в дверь вместе с бойцовым псом. «Сукины дети!» — пробормотал Джина, когда створка за ним закрылась. «Все видели жалкую папку, которую они выдают за досье». Магоцци в замешательстве взглянул на Шарон. «Вы из ФБР?» «Нет, ну, консультирую время от времени». Она отвела глаза от Холлорана, у которого отвисла челюсть. «Чьи же отпечатки до такой степени взволновали этих ребят?» — поинтересовался Боннер. Магоцци с Джина переглянулись. «Одного из партнеров Monkey Ranch Software», — ответил, наконец, детектив. Боннер склонил на бок голову, выждал минуту, а потом сказал: «Хорошо». Глава 41. Все сидели в большой круглой кабинке в дальней части столовой, пили кофе, пока Магоцци и Джина по очереди излагали ход следствия с самого начала, скорее для Шарон, чем для Холлорана и Боннера, которые уже сполна наслушались Глорию. Магоцци испытывал странное ощущение, будто всю жизнь расследует это дело, но за 5 минут рассказал практически все, что им было известно. Замолчал, когда подошла 50-летняя официантка в рыжем парике и зеленой форменной одежде, поставив на стол столько холестерина, что его хватило бы для уничтожения взвода полиции. Колбаса, бекон, яичница, залитые маслом оладьи. И это только на тарелке Боннера. Магоцци взглянул на свой сухой блинчик с черным кофе, задумавшись, не покончить ли жизнь самоубийством. «В наших лесах не так часто встретишь федеральных агентов», — восхищенно процитировал Джина с набитым ртом. «Господи, боже мой, Холлоран, я думал, что умру на месте». «Ну, как правило, не встретишь». Холлоран дружелюбно пожал плечами и помрачнел, покосившись на сидевшую от него слева Шарон. «Естественно, я так считал до того, как мне стало известно, что один из агентов работает у меня». «Ох, Холлоран, ради бога!» Она принялась ловить вилкой кусок яичницы у себя на тарелке, наконец, яростно его проткнула. «Я вам говорю, что на них не работаю. Предложили, я отказалась. Им то и дело требуются консультации, платят хорошо. Бог свидетель, не сравнить с тем, что я получаю от округа, поэтому составляю психологические портреты. Не такое уж большое дело». Джина откинулся на спинку диванчика. «ФБР тебя вербовало?» «Они всех вербуют», — пожала Шарон плечами, откусила кусок хлеба, посмотрела в глаза Холлорану. «Предлагают втрое больше, чем в Кингсфорде. В первый год оплаченный месяц отпуска, во второй — 1,5 месяца и еще дом». «Дом?» — выпучил глаза Джина. «Господи Иисусе, видно, они в тебе сильно нуждаются. Почему же ты не соглашаешься?» Она вздохнула, положила вилку, придвинулась через стол к Джина, доверительно призналась. «Потому что мне нравится моя работа, и я люблю своего босса». Боннер чуть не захлебнулся кофе. Магоцци с ухмылкой взглянул на Холлорана. Тот смотрел прямо перед собой, заливаясь свекольным румянцем. «Безответно?» — уточнил Джина, не обращая внимания на остальных. «Не знаю. Он пока не решил». «Облом!» Холлоран закрыл глаза. «Господи, Шарон!» Магоцци стало его жалко. Шериф явно не в ладах с женщинами, а ему отлично известно, как при этом себя чувствуешь. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Вы нашли что-нибудь, связанное с ребенком Клейнфельдов? Фотографии, детские книжки, всякое такое?» «Ничего», — ответил Боннер. «Все памятки и следы уничтожены, будто он умер». «Однако парнишка сообразительный», — добавил Холлоран, отцепляя из стопки оладьи с клубничным джемом. В ходе последнего теста коэффициент интеллекта 163. «Откуда тебе известно?» — поинтересовался Боннер. «Вчера, в ожидании разговора с Лео, я звонил в Сент-Питер, говорил с какой-то монахиней, которая в то время была членом совета. Собственно, искал какие-то приметы, по которым можно было бы установить личность. Например, родимое пятно, хобби, склонности, интересы. Все, что могло бы указать направление поисков». «Разумно», — кивнул Джина. «Да, она ничего не припомнила, только что он с блеском проходил все испытания, тесты, был славным, хорошим ребенком, который ей нравился». Холлоран со вздохом поставил чашку. «По ее словам, всегда грустный, печальный». Джина оттолкнул от себя пустую тарелку. «Ох, черт, не рассказывайте мне о том, на чем любой слизняк-адвокат легко выстроит защиту. Бедный, несчастный ребенок, понимаете ли, просто не может не убивать, потому что родился со всеми причиндалами сразу, с яичниками, с яйцами, с членом». «Джина», — мягко перебила Шарон, — «он убивает не потому, что родился гермафродитом. И ни один профессиональный психолог в округе не станет выстраивать на этом защиту». «Да, убеди меня». «Из немногочисленных исследований, имеющихся в нашем распоряжении, вполне определенно явствует, что когда жизнь обходится с ними сурово, гермафродиты склонны не к агрессивности, а к пассивности, почти всегда обращая агрессию внутрь, перенося враждебность на самих себя. Они просто люди, Джина, и все. Но как все люди, под влиянием генетических отклонений, окружающей среды и так далее, могут превратиться в общественно опасную личность. Даже в таких случаях я не нашла ни одного примера, чтобы гермафродита обвинили в убийстве. Честно скажу, вряд ли это окажется справедливым по отношению к любой другой статистической группе в стране. Гермафродит убивает не потому, что он гермафродит, а потому что по ряду обстоятельств становится убийцей». Джина хмыкнул, явно неубежденный. «Возможно. Хотя это не означает, что какой-нибудь дерьмовый адвокат не постарается на этом выехать». «Не обращайте на него внимания», — посоветовал Магоца. «Он еще в полицейской школе такой был». Шарон принялась сдвигать тарелки в сторону. «Ребята, не возражайте, если я загляну в досье?» «Пожалуйста». Магоца поднял тяжелые коробки. Она откинула крышку, принялась очень быстро перебирать страницы. «Никто из свидетелей не опознал в убийце мужчину или женщину?» Джина покачал головой. «При убийстве парня на пробежке не было вообще ни одного свидетеля. Он был убит первым, когда уже стемнело на дорожке у реки. Кругом деревья, укромное место. Что-то увидеть можно только с очень близкого расстояния. Второй была девушка на кладбищенской статуе». Шарон скривилась, продолжая листать и мгновенно просматривать страницы. «Я читала, дичь полная. Побывала бы на месте, волосы встали бы дыбом на яйцах». Джина нерешительно замолчал. «Надеюсь, это не будет воспринято как оскорбление». Шарон укоризненно на него посмотрела. «Так или иначе, кладбище накрепко закрывается на ночь, а уж давно стемнело. Не так много скорбящих шляется там среди ночи. Мы проследили жертву до автобусной остановки, ничего хорошего не обнаружили. Никто ее даже не опознал, не говоря уж о том, чтобы заметить с ней рядом кого-то». «А типа с парохода, может быть, видели», — добавил Магоца. «Меньше чем за час до убийства он был в местном ресторане. Официантка заметила его с кем-то на улице после ухода, кажется, с женщиной. Но когда мы стали расспрашивать, точно не смогла сказать. Одежда годится и мужчине, и женщине». Джина со вздохом откинулся на спинку диванчика. «Пока единственными, кто наверняка видел убийцу, остаются ни много ни мало копы, дежурившие вчера в универмаге. И даже они не могут опознать. Закутался в какую-то дутую куртку или в пальто с капюшоном. Ничего определенного сказать невозможно». «Ух!» Шарон затрясла головой, втягивая воздух сквозь зубы. «Четыре убийства и ни одного свидетеля. Знаете, как редко такое бывает?» Она ткнула пальцем в лист бумаги, который читала. Похоже, в университете Джорджии произошло то же самое. И в Висконсине, мрачно вставил Холлоран.